по случаю Дня Солнца зарубежные газеты поместили статьи о заслугах великого Ким Ир Сена. Сирийские газеты «Аль-Бас» и «Ат-Нур» и британская газета «The New Worker» писали под разными заголовками, в том числе «Народная Корея отпраздновала день рождения президента Ким Ир Сена», о его немеркнувших заслугах, оставленных во имя Родины и корейского народа и перед делом самостоятельности всех стран мира. Британская газета «Пролетариан» в своем апрельско-майском номере поместила статью, где подвергаются критике США, сфабриковавшие резолюцию Совета Безопасности ООН о санкции против Корейской Народно-Демократической Республики, ссылаясь на запуск ее искусственного спутника Земли.